кресла. Его бледность и лихорадка в глазах заставила Нару сжаться от сочувствия. Сколько же ему выпало за последние дни? Бедный. «Что происходит?» — нерешительно спросила она. Ловсон поднялся на ноги. «Перевести бортовые системы в полную боевую готовность! Где там связь с кораблями Дракона и Ветродава?» — приказал он гудящему залу. «До них достучались?» «Нет ответа, Дор-стратег!» — крикнул кто-то из радистов. «Визуальный контакт есть, но они не реагируют на наши запросы». «Что с платформой?» «Нет движения», — через паузу ответили ему. «Элай», — тихо, но настойчиво повторила Нара. Ей показалось, что, скажи она чуть громче его имя, и все офицеры в зале тут же посмотрят на мостик. И все как один спросят, что же ты тут делаешь, жрица. «Что, Нара?» — повернулся Элай. Под глазами набухли черные круги, кожа побледнела, словно истончилась. «Сколько тебе осталось, солнце? Клещ ведь убьет тебя, рано или поздно. А если ты будешь избегать меня, то не доживешь и до следующей недели». И почему это заботит ее больше, чем новости о восстании Ваннерута? «Что произошло?» — повторила она. «У нас под носом торчала орбитальная платформа, представь, с активированным камуфляжем», — негромко затараторил он. «И из-за этого проклятого камуфляжа мы обнаружили ее только после того, как она выстрелила. Проклятье, сколько же народу погибло! Сколько же людей положили просто так! И как давно она здесь? И кто еще тут может оказаться?» «Успокойся, пожалуйста». Элай нервно махнул рукой, но тут же осекся и глубоко вдохнул. «Прости», — выдавил он. «Но мы ведь до сих пор не знаем, как именно разгромили станцию. Те, кого нам удалось спасти, ничего толком не рассказали. Грохот, ляск и срочная эвакуация. И кто знает, может быть, мы давно на прицеле дредноудов Ваннерута. Может быть, через пару минут тоже придется спешно бежать к спасательным шлюпкам». «Эй!» — он отвернулся от нее и крикнул. «Где ваша гребаная связь?» «Лорды не отвечают, Дор-стратег», — пришел отзыв. «Проклятье», — процедил Элай. «Пойдем, Нара. Тебе нельзя здесь быть. Как ты себя чувствуешь? И вообще, я же просил не выходить из каюты». Он остановился на лестнице с мостика и с ожиданием посмотрел на жрицу. Четыре стены, ставшие вдруг камерой, совсем ее не манили, но Нара преодолела себя и покорно подошла к Элаю. Заглянула в его серые усталые глаза. «Ты плохо выглядишь, Элай. Я бы хотела осмотреть тебя». «Что?» Он не сразу понял намека. Мигнул пару раз, соображая, а затем посветлел лицом и, наконец, улыбнулся. «Позже. Я зайду к тебе. Прошу, не высовывайся из каюты. Мы еще не отловили ту паскуду». «Элай». Среди общего гомона ее наверняка не было слышно, но голос понизился сам собой. «Это же людей Ваннерута мы видели на планете, да?» Ловсон огладил рукой бородку и хмыкнул. «Я боюсь, что та тварь из лазарета тоже человек Ваннерута». Нару передернуло от воспоминаний. Зачем он напомнил об этой мерзости? Проклятый жрец Ксеноруса ей и так всю ночь снился. «Дор-стратег, есть связь с лордом Косой!» — крикнули от пультов. Элай моментально взлетел по ступенькам, обернулся напоследок, радостно просиял, а затем махнул кому-то рукой. Нара обернулась. «Руди». В рубку вошел Лавур Рудольф собственной персоной. Ее личный цербер. «Отведи жрицу в покое, Руди», — приказал ему Элай и уселся напротив мониторов, мигом вычеркнув окружающий мир из своей вселенной. Нара постаралась не показать ему своей обиды. Мог хотя бы пока сказать. Гигант молча остановился неподалеку от входа, приветливо кивнул ей и застыл несокрушимой глыбой. Могучий воин из легенд. В доспехах он казался еще больше, еще сильнее, еще надежнее. У нее сладко заныло внизу живота. «Опомнись, дура, все кончено. Надо двигаться дальше. Думай о чем-нибудь другом. Неужели тебе больше заняться нечем?» «Как ты, Руди?» — спросила она, когда поравнялась с великаном. Тот пару секунд молчал, удивленный тем, что она с ним вообще заговорила, а потом глухо пробурчал: «Терпимо, Нара». «Веди меня, о повелитель», — хмуро пошутила она, размышляя над тем, что ей довелось услышать пару минут назад. Неожиданный поворот в истории. Величайший герой прошлой войны вернулся из глубины только для того, чтобы выступить против собственного родственника. И как же удивительно думать о том, что она, Нара, стала одной из тех, с кого начинается этот поворот. «Что за песни и пляски?» — поинтересовался у нее Рудольф, когда они покинули рубку и за ними закрылся шлюз. Под ногами вновь застучали магнитные решетки пола со спрятанными под ними светильниками. В коридоре у вогнутой стены Лавура ожидали трое солдат сопровождения, которые при виде Морта чуть занервничали. Заволновались. Нара ослепительно им улыбнулась, почувствовав, как в ней просыпается хищница. Проклятье. Ей очень нужно сейчас чье-нибудь внимание. Да колик в животе. И кто-нибудь из солдатиков ей бы сгодился. Хотя бы на минут 5 расслабления. Можно и подольше, но... Она пристально оглядела каждого из них. Тот, кто держался левее с разрядником в руках, дуло которого нештатно покоилось на его рифленом наплечнике, показался ей симпатичным. Задержав на нем взгляд, Нара опустила глаза, посмотрела чуть в сторону, а затем вновь глянула на красавчика. Обычно эта древняя комбинация срабатывала на ура, но солдат просто отвернулся, выбив жрицу из колеи. Кретин. «Нара?» — напомнила себе Рудольф. Она бросила на него раздраженный взгляд, от которого гигант споткнулся в немом недоумении. «Что?» «Что происходит, Нара?» «Элай тебе еще ничего не рассказал, что ли?» «Нет». «А должен был?» — недовольно спросил Лавур. «Ему лучше знать», — улыбнулась ему жрица. Рудольф многозначительно хмыкнул и кивнул своим мыслям. Он шел чуть левее, держась между ней и шлюзами в другие отсеки корабля, чтобы прикрыть Нару в случае атаки с той стороны. Странная забота, но по-своему трогательная. До каюты они добрались молча. Один солдатик топал впереди, стараясь проходить по центру бьющих из пола столбов света. Совсем еще ребенок. Неловкая тишина сводила Нару с ума. И чтобы скоротать зловещую дорогу домой, жрица слушала метроном шагов конвоя, любовалась загибающим влево чистоколом столбов света, сквозь который брел первый охранник, и старательно не думала о том, что ей довелось увидеть в рубке. Пока за ней не захлопнулась дверь в каюту после коридора, показавшейся ей зловещей темницей. Тут же включился проектор на стене, изобразив лесной покой. Наре вдруг захотелось сменить его на какой-нибудь жестокий фильм о войнах прошлого. Тех, где люди убивали людей. Тех, что скоро вернутся, тут и гадать не приходилось. Произошедшее на планете окажется сладкой историей для маленьких девочек. Это не жуков отстреливать. Это гораздо хуже. Жрица застыла, ее губы дрогнули. Вот не надо было думать об этом. Не надо было. Перед глазами вновь встало лицо того молоденького водителя. Кожа на руках покрылась мурашками, едва Нара вспомнила, как на нее брызнула обжигающая кровь солдата. Захотелось немедленно помыться. Немедленно забыть все, что случилось на раздоре. Проснуться в другом мире, в другой вселенной. Но из глаз умирающего водителя текли слезы, и он жалобно скулил, пытаясь удержаться в сознании, пытаясь не умереть. «Нет, не хочу», — сказала она вслух. «Не хочу думать о тебе, не хочу, не хочу!» Ее спас стук в дверь. «Да?» — она, не дожидаясь ответа, распахнула дверь. «Руди. Милый Руди. Я войду?» — неловко пробасил он. «Я хотел бы поговорить с тобой, с вами». Солдаты охраны, стерегущие ее покои, усиленно делали вид, что никакого Лавура здесь нет. «Конечно, Руди, заходи». «Он прогонит того водителя прочь». Раньше он хорошо умел избавлять ее от дурных мыслей. «Прости меня, Нара», — вдруг сказал Рудольф. «Я знаю, я идиот. Это все я виноват». Жрица покачала головой. «Снял бы ты шлем, Верзила». Он послушался, и пока возился с крепежами, Нара изнемогала от нетерпения. «Прости, я не знаю, что на меня нашло, а потом закрутилось. Дела разные». «Сейчас вот совсем времени нет свободного», — бурчал он, снимая шлем. и когда, наконец, жрица увидела его мокрое от пота лицо, то первым делом бросилась ему на шею. «Нара?» — недоверчиво прошептал он, но быстро осмелел. «Нарочка!» Их губы встретились. Шлем Рудольфа со стуком грохнулся на пол, а жрица едва ли не застонала от восторга. Щетина офицера показалась сейчас чем-то небесно-волнительным. «Молчи», — шепнула она солдату. Отстранилась. Взялась за защелки своего костюма, глядя в глаза влюбленному в нее Лавуру. И замерла. Мертвый солдатик стоял за спиной Рудольфа и тянул к ней окровавленные руки. Из горла мальчика торчала рукоять ее ножа, кровавые потоки изуродовали ему шею, грудь, а внизу у ног уже собралась приличная маслянистая лужа. Нара задохнулась от удивления. «Нара!» — Рудольф шагнул к ней. Его лицо перекосило лихорадочное возбуждение, глаза загорелись. «Нет», — прошептала ему она, не сводя глаз с мертвеца, пропитываясь отчаянием во взоре убитого. «Нарочка!» Лавур попытался ее обнять, но жрица с силой оттолкнула его прочь. «Нет, Руди, нет, прости! Ничего не выйдет! Ничего больше не выйдет!» Рудольф отпрянул, обиженно шмыгнул носом, неловко склонился, чтобы подхватить шлем. «Уходи!» Нара отвернулась от него и от мертвеца. «Проклятье! Она сходит с ума! Она определенно сходит с ума!» И ничем не сможет себе помочь. Сапожник без сапог. Жрец медиакариума без возможности излечить себя. Это психика. Ее невозможно лечить самостоятельно. А других жрецов поблизости нет. «Это из-за Элая, да? Из-за него?» — вдруг спросил Лавур. «Ты с ним носишься, как курица с яйцом. Он же женат, Нара. У него жена на приме. Зачем он тебе?» В голосе Рудольфа сквозила горечь. «Я люблю тебя. Прости меня за то, что...» «Уходи. Дело не в Элае. Не в тебе. Дело во мне. Уходи, пожалуйста», — не оборачиваясь, сказала она. Где-то за ее спиной истекал кровью убитый на раздоре водитель и разбивалось сердце красавца Лавура. «В нем... я же вижу!» — тусклый с угрозой сказал Рудольф. А затем хлопнула дверь, оставив Нару наедине с призраком совести. Жрица на одеревеневших ногах добралась до кровати, села на нее и заплакала. Кай предупреждал ее, что так все и случится, что рано или поздно ее сознание не выдержит знаний, и ей самой потребуется помощь. Неужели это время пришло? Элай Ловсон. Девятый день. Владыка имперских карателей Банган Скорб прибыл в систему на день раньше назначенного срока и сразу же вышел на связь, назначив встречу в зале совещаний. Измотанный событиями Ловсон после таких новостей наконец-то вздохнул с облегчением. За последние 24 часа ему и присесть-то толком не удалось. Его затянул водоворот постоянных совещаний с косой, перемежающихся с делами корабельными. К тому же стратеги дракона, среди которых после исчезновения лорда поднялась нешуточная паника, забивали эфир бестолковыми запросами. Сам дракон сбежал сразу же после провала наземной операции. Его товарищ Ветродав, к большому удивлению Элая, остался на месте. Флагман толстяка угрюмо завис на почтительном отдалении от орбитальной платформы врага и упорно игнорировал все запросы, погрузившись в режим ожидания. Так что весть о приходе Скорпа была воистину благой, расслабляющей. Ловсон грешным делом подумал, что его неприятности закончились. На миг. Даже на несколько бесценных мгновений он действительно в это поверил. Пока не пришла вечерняя статистика от калькуляторов. И после обновления рейтинга Элай обнаружил, что потерял Дауэра. Мертвые адепты цинично погасили его табло на командирском пульте, и в первую секунду Ловсон подумал, что это ошибка. Отослал людей на поиски Лавура, потребовал перепроверить данные, один раз, второй, а потом отдал приказ взломать каюту пропавшего офицера. Когда на коммуникатор пришел сигнал вызова, он смотрел на то, что осталось от хозяйственного Лавура, и настроение у стратега было прескверное. Закрыв нос рукавом, Элай осторожно втягивал провонявшийся кровью затхлый воздух. Здесь было жарко. Дауэр умер в собственной каюте, в двух шагах от кровати. Крупный при жизни человек, ростом чуть выше Элая, теперь обратился в груду окровавленной одежды. Знакомый след. Здесь побывал приятель Нары не иначе. «Я бы не хотел, чтобы вы ходили по кораблю в одиночку, Дорстратег», прокомментировал зрелище угрюмый Рудольф. Он играл желваками, рассматривая останки товарища. Ловсон хмыкнул, глянул на коммуникатор. Его вызывали в комнату переговоров, и медлить было нельзя. Владыка, скорее всего, сейчас будет раздавать на орехи всем, до кого дотянется. Лучше его не злить. «Найди мне эту тварь, Руди! В лепешку разбейся, а найди!» — просипел Элай, стараясь не вдыхать растекающееся вокруг зловоние и думать о чем-нибудь отвлеченном, а не об отвратительном зрелище и тошнотворном запахе. Ловсон вышел в коридор, где воняло не так сильно, и прислонился к переборке. Посмотрел в сторону тошнотворного зева прохода в каюту Дауэра. Рудольф остановился в проеме, с ожиданием посмотрел на командира. Хороший был специалист, поделился с ним Элай. Во всем разбирался. Сложно будет найти ему замену. Верзила ничего не сказал. Только нелюдимый слишком, за что, наверное, и поплатился. Элаю совсем не понравился отсутствующий взгляд Рудольфа. «С тобой все в порядке, Руди?» «Да, Дорстратег», — немедленно ответил Лавур. «Найди мне эту тварь, Руди». «Конечно, Дорстратег», — хмуро ответил Лавур. «И сам в одиночку не ходи. Распорядись, чтобы всех наших спецов и офицеров охраняли по два бойца, а лучше по три». Рудольф кивнул. «Мне надо идти. Приберите у него, а то воняет очень уж сильно». Элай опять покосился в сторону каюты Дауэра. «Вас проводить?» «Надеюсь, что до переговорной я и сам доберусь, но ты пришли мне туда парочку бойцов, пусть сторожат». «Слушаюсь, Дорстратег». «Усиль охрану Нары. Она единственная видела мерзавца, и, скорее всего, он попытается до нее добраться». «Да, Дорстратег». Элай понял, что очень не хочет начинать свое путешествие по извилистым и пустынным в это время коридорам рывка, что он старательно оттягивает тот момент, когда останется один. Рука сама легла на кобуру. «Я пошел». По дороге в переговорную Элай два раза встретил бортовой патруль. Похвальная бдительность, которая не помогла бедолаге Дауэру. Надо было сразу же приставить ко всем офицерам охрану. Но кто же знал, что чужак так легко затеряется на корабле? Но теперь рывок патрулировали вооруженные солдаты, придирчиво вглядывающиеся друг в друга и охотно останавливающие всех, кто показался им странным. В лазарет уже попала первая жертва излишней бдительности. И слава Лодону, что пострадавший был только один. Воздух едва ли не искрил от разлитого в нем напряжения и подозрительности. Ему не удалось удержать информацию о загадочном покойнике и безумном налете на морг. Слухи разлетелись по кораблю быстрее света и приобрели новые детали. Одной из версий стало, что таких тварей на борту несколько. Это хорошо стимулировало бдительность, но и паранойю развивало не меньше. Всю дорогу Элай старался идти вдоль правой стены поверх матовой алой полосы, то вспыхивающей, то угасающей от бегущих под нею огней. Игра света успокаивала, помогала думать. Да и двери на этом участке были по левую руку, и отсюда их проще контролировать. Пульсация алого света настолько увлекла стратега, что он и не заметил, как добрался до нужного ему шлюза. Здесь был отворот налево в узкий коридор к лестнице. 19 намагниченных ступеней и комната советов к его услугам. Приступ боли настиг стратега прямо у шлюза. Тело словно пронзили насквозь, и стон вырвался сам собой. Элай моментально покрылся холодным потом, привалился к стене, сипло дыша, и из-под лобья огляделся. Только бы никто ничего не заметил. Слава Лодону, коридор был пуст. Где-то далеко слышалась роковая поступь патруля, лязгающего ботинками по металлическому полу. Но ближе никого не оказалось. Шумно выдохнув, Ловсон осторожно распрямился, все еще держа руку на боку. Проклятая тварь стала шевелиться гораздо чаще. Это значит, что сразу после сеанса связи нужно будет зайти к Наре. Сколько он у нее уже не был? 4 дня без подпитки? Прислушиваясь к ощущениям, Элай сделал первый шаг. Вроде бы все в порядке. Боль не возвращалась. Пока не возвращалась. На совет он все-таки опоздал, а когда ввалился в кабинет и сел перед камерой, подрагивающие изображения боевых лордов, все как один обернулись к нему. «Сколько мы должны вас ждать, стратег?» — с явным недовольством проговорил плечистый одноглазый салакерец. Его лицо было почти черным от загара. «Я полагаю, что у него хватает заботы без наших душевных разговоров, лорд Тигр», — мягко прервал его сам Скорб. Владыка имперских карателей сидел в 3 креслах от места Элая и, сложив перед собой руки, приветливо улыбался опоздавшему. Это был невысокий мужчина с ежиком седых волос. В уголках его ясных светлых глаз лучилось веселье. Банган Скорб располагал к себе сразу же и бесповоротно. Доброй улыбкой, опрятной бородкой. «Виноват, владыка, вспылил», — буркнул одноглазый. «Итак, продолжим». Банган кивнул Элаю как старому знакомому, отчего Ловсон почувствовал прилив нелепой гордости за себя. Как щенок, которого за ухом почесали. Украдкой оглядев боевых лордов, стратег отметил, что как минимум 2, чьи лица были ему незнакомы, подавлены новостями. Значит, информация о Ваннеруте до них уже дошла. Худощавого командира эскадрильи Сверло, недвижимо сидящего в соседнем кресле, Ловсон бы узнал из 1000, благодаря вытянутому носу и холодному прищуру зеленых глаз. Слева от соседа откровенно скучала единственная женщина-лорд на совете. Это знаменитая Молния. Заноза в заднице многих женщин-солдат, убежденных, что их права в армии ущемляют. Кресло дракона пустовало. Незнакомы Элаю были лишь 3. Длинноволосый блондин-красавчик с широкой белозубой улыбкой, долговязый и страшно худой офицер с вытянутым серым лицом и потухшим взглядом, угрюмо откинувшийся на спинку кресла пузач-коротышка, сцепивший на пухлом холмике живота толстые пальцы. Эндрю Безымянный, Шелест и Гонец. И кто из них кто? Толстяк и Серолицей ощутимо нервничали. Уже знакомый Элаю Коса поприветствовал его скупым жестом и по-доброму улыбнулся. «Итак, благородные Доры, судя по отчетам калькуляции, у моего корпуса потери свыше 15 тысяч человек, и это я не считаю утраченные корабли, наземную технику и 4 мамонтов вместе с операторами. Проклятье, 4 мамонтов! Также мы потеряли свыше 200 бойцов дыхания смерти и около 10 мортов сопровождения. Мне продолжать, Дор Витродав?» — мягко спросил Банган и улыбнулся. Толстяк тоже был здесь, но сейчас в нем не осталось прежней уверенности и силы. Он глыбой утвердился в своем прежде удобном кресле и старался не поднимать глаз. Такое чувство, будто ему в спину вогнали стальной шест, пригвоздив к столу совета. Однако хотя бы то, что Витродав посмел предстать перед взглядом владыки, было достойно уважения. Потому что дракон испарился сразу же после того, как платформа Стального Клыка нанесла удар по наземной группировке объединенных эскадрилей. Элай не верил, что хищный и вкрадчивый лорд мог поступить так, как говорилось в трансляции Ваннерута. Но проклятье, куда он тогда делся? Куда исчез, едва стало ясно, что войска, высадившиеся на раздоре, потеряны? Бросился к порталам? Но тогда бы его расстреляли свои. Совет молчал. Витродав понуро буравил взглядом стол, но ни слова в свое оправдание не сказал. «Вы же понимаете, что я вынужден принять меры, Дор Витродав?» — по-отечески покачал головой Скорб. «Я ведь давал приказ ждать на орбите, разве не так?» Толстяк поиграл желваками и вдруг, расправив плечи, откинулся на спинку кресла. Смело встретил взгляд Бангана. «Мы рискнули и проиграли, владыка. Я в вашей власти. У нас был шанс, если бы не эта тупая платформа». «Хорошо, что ты это понимаешь, Витродав. Я имею в виду то, что ты и дракон совершили непростительную ошибку». Элай посмотрел на толстяка внимательнее. Несмотря на то, что их знакомство не задалось, боевой лорд повел себя как мужчина. Не юлил, не прятался и признал ошибку. Если Ловсон ничего не путал, наказание за такое нарушение — смерть. Или у лордов свои порядки. Проштрафившийся командир угрюмо скрестил на груди могучие руки. Взгляд его снова уткнулся в стол. «Я прошу подготовить мне своих заместителей, Ветродав, если, конечно, ты не угробил всех своих стратегов этой эпичной атакой». Банган поставил локти на стол и сцепил пальцы в замок, не сводя взгляда с боевого лорда. Лицо толстяка на миг дернулось. Ветродав моргнул раз, другой. Прикрыл глаза на секунду и с заметным трудом кивнул. «Хорошо. На этом я временно закрываю тему высадки двух эскадрилий. Перейдем к другим вопросам. Коса?» «Владыка», уже знакомый Элай Лорд, повернулся к Бангану. «Теперь ты, мои глаза и уши в этой забытой империи и системе. Безвылазно находись на спутнике калькуляции и немедленно докладывай обо всем, что узнаешь от наших верных мертвых друзей. Это вся твоя задача. Твое расчетное время прибытия. Я полагаю, через 2-3 часа уже пристыкуюсь». Коса потирал порезанную руку и смущенно улыбался. «Только что оповестил калькуляторов о своих намерениях. Надеюсь, что в этот раз они будут не менее любезны, чем в прошлый. Главное, чтобы кровушки хватило». Среди лордов прошелся недовольный шепоток. Слева от Элая убийственно хмыкнул Сверло и ожег гневным взглядом Косу. В глазах остроносого лорда забился ритм бешенства, но с каждым тактом черные эмоции из его взора уходили. Ловсон понял, что стал свидетелем еще одной размолвки на совете. «Я могу и не лететь?» — отреагировал на ропот Коса. Лицо его окаменело. «Мне мало радости торчать на станции калькуляторов и служить радистом. Вы хотите полететь вместо меня, а?» У Сверла дернулось веко, но лорд промолчал. «Поменьше самолюбования, Коса!» — фыркнул бледный Ветродав. «То, что в тебе течет кровь халомеров, еще ничего не...» «Ветродав, вы заговорили?» Едко встрял Скорб, и толстяк тут же заткнулся. «Хорошо», — кивнул Банган. «Теперь к вам, молодой человек». Элай сглотнул, почувствовав на себе внимание владыки. «Проклятие! Это же один из самых могущественных людей в империи! Сам стоик у него в зитьях ходит». «Я вверяю под ваше командование то, что осталось после великой победы Ветродава и Дракона». Толстяк дернулся, как от боли, и посмотрел в потолок. Бесшумно вздохнул, поднял дрожащую руку и потер переносицу. «Ваша задача, Дорстратег, закрепиться на южной базе. Слава Лодену, что нашим доблестным лордам хватило ума назначить резервную точку сбора, но теперь нам нужно ее удержать. Мне необходима связь с Раздором, юноша. Последняя действующая станция осталась на законсервированной базе, и потому вы отправляетесь туда. Немедленно. То есть сразу же после того, как выйдете из комнаты совета». Банган усмехнулся. «И готовьтесь примерять новую должность. У меня большой недостаток в толковых лордах». Владыка со значением посмотрел на Ветродава. «Также я отправляю к вам на поддержку эскадрилью Эндрю Безымянного». Элай бросил взгляд на незнакомцев и с облегчением улыбнулся, когда светловолосый красавчик, сидящий напротив, приветственно вскинул руку и весело подмигнул стратегу, а затем по-женски заправил упавшую на глаза белокурую прядь. Шевелюра у лорда была знатная, волосы спадали ему на плечи и чувствовалось, за прической он следит бережно и тщательно. «Эндрю будет на планете не раньше, чем через 2 дня», — продолжал тем временем Банган. «За это время, я надеюсь, вы сможете наладить связь и окопаться так, чтобы никакие жуки вас оттуда не выбили». «Конечно», — владыка склонил голову Элай. И тут напомнил о себе клещ. Тварь выбрала подходящий момент, чтобы подняться повыше. Ловсон вцепился в стол онемевшими пальцами, силясь не выдавать своих мучений. Спина моментально покрылась потом и стало очень жарко. Стратег осторожно выдохнул, чувствуя, как на лбу выступила испарина. «С вами все в порядке, юноша?» Банган все-таки что-то заметил, нахмурился и раздраженно забарабанил пальцами по столу. «Волнение, владыка. Всего лишь волнение», — просипел Ловсон. «Проклятый клещ. Лоден свидетель, скорее бы все это закончилось. Вырезать бы эту тварь и забыть про нее навсегда. Вернуться напрямую и пусть стынет в глубине эта война, эти жуки и эта планета. У него же есть Санни. Санни, как ты там? Вспомнил о жене, да? Не волнуйтесь вы так. Я давно за вами наблюдаю. У вас появился шанс проявить себя. Не упустите его. Скорб тут же отвернулся от Элая. Эндрю, прошу тебя, поторопись. Думаю, Дорстратег хоть и имеет боевой опыт. Колонизационная кампания, если не ошибаюсь. Это он уже адресовал Ловсону, но ответа дожидаться не стал. Но, думаю, твои знания ему пригодятся. Конечно, владыка, не сомневайтесь. К тому моменту, как вы разберетесь с гордостью Бога, мы организуем базу на поверхности, — бодро отчитался Безымянный. Разрешите идти, владыка? — хрипло спросил Алай. Идите, Дорстратег. Банган вонзил в него пристальный взгляд. «И поправляйтесь. Вы неважно выглядите». «Можно себе представить, да, Элай?» Покинув зал советов, Элай первым делом прислонился спиной к двери и вытер пот со лба. Глаза сами собой уставились на тусклое око светильника в стене над лестницей. В боку жгло и кололо так, что хотелось выть. Запустил. Он слишком запустил эти процедуры. Идиот. Заработался, да? Забыл о себе? Получай, кретин. Правильно, так себя. Давай, — поддержал его внутренний голос. Внизу прошелестели створки шлюза, и по коридору загрохотали тяжелые ботинки. Подоспела охрана от Рудольфа. Так, собраться. Выпрямиться. Его не должны видеть в таком виде. Командир не имеет слабостей. Вот сейчас он поприветствует их и сразу же отправится к Наре. Сразу же. Он запретил ей высовываться из каюты, так что не нужно будет искать ее по всему рывку. Да, тюрьма, но зато она в безопасности. И ты тоже, да? Ты ведь потому ее и запер, да? Но на этот раз боль не унималась и настойчиво терзала его потроха, к которым приблизился неторопливый клещ. И больше всего на свете Элаю захотелось лечь на пол и свернуться в клубок. Почему-то ему казалось, что так боль утихнет, что она сразу же приглушится и сойдет на нет. Стиснув зубы, стратег заставил себя выпрямиться, чувствуя, как глаза застилает пот. Охранник показался на лестнице. Разрядник небрежно болтается за спиной, штатный резак по-щегольски закреплен на левом плече, но зато в боевом облачении и даже забрало закрыто. «Дорстратег?» — прогудел голос из-под шлема. Его интонация показалась Ловсону странной. Это был невежливый вопрос. Это было... Стратег вдруг отметил еще одну странность. Датчик рейтинга на груди солдата не горел. Элай запоздало схватился за кобуру, но чужак в несколько мгновений оказался на площадке и выбил из рук Ловсона оружие. Выстрел с разрывом ушел в потолок, а затем стратег и сам взмыл вверх, чувствуя себя беспомощным котенком в руках живодера. Солдат одной рукой схватил Алая за горло и прижал к стене. Забрало шлема с тихим шелестом поднялось, явив Ловсону бледное лицо мутанта, покрытое паутиной трещин. «Я все-таки тебя поймал, человек», — сказал чужак и осекся. Склонил голову на бок, и его лицо изумленно вытянулось. «Как интересно», — озадаченно заметил монстр. Створки его век сомкнулись, но не как у людей сверху вниз, а слева направо. В ушах зашумело. Элай несколько раз дернулся, пытаясь освободиться от хватки чудовища, но тот словно и не заметил его усилий. Проще было сдвинуть гору. Стальные пальцы надежно сдавливали горло, но уже не пытались его сломать. Тварь задумалась. «Как интересно, право». Ловсон попытался ткнуть пальцами ему в глаза, но враг ловко отклонился и отвесил Элаю увесистую оплеуху, чтобы не мешал. В глазах потемнело, и стратег потерянно обмяк. «Где ты подцепил клеща, малыш?» — вдруг спросил мутант и, не дождавшись ответа, продолжил. «Какая ирония!» Элаю показалось, будто холодные пальцы на его шее уже прорвали кожу и сейчас раздирают сухожилия, впиваются в мышцы и скоро заскребут по костям. В горле забулькало. «Мы можем помочь тебе, малыш. Иначе оно тебя сожрет, мой дорогой. И мне кажется, что это случится очень скоро». Мутант осторожно ткнул Элая перчаткой под ребра, с той стороны, где ворочался клещ. И в ту же секунду боль стихла. Но удивляться Ловсон уже не мог. Откуда-то из глубины на него накатывал кровавый туман, и сознание в любой момент могло отключиться. «Ваннерут будет рад тебе. Я, пожалуй, не стану тебя убивать», — решил мутант. Ловсон захрипел, и монстр, опомнившись, поставил его на пол. «Ты почти наш стратег. Твои таланты Ваннерут оценит по заслугам, поверь мне. А среди людей брата-убийцы тебя ждет только смерть. Никто не станет защищать мутанта». Чудище хрюкнуло уродливым смешком, опустило руки с интересом, оглядывая пошатывающегося стратега. «Неожиданный поворот, малыш». Переводя дух, Элай подался чуть вперед, чувствуя, как неуверенно дрожат ватные ноги. Красный туман отступал, но колени подкашивались сами собой. Горло соднило, голова кружилась. Ироничное замечание монстра он не слушал. На него навалилась апатия. «Приведи свой корабль на место сбора. Или дай сигнал, и тебе пришлют гостей, которые помогут», — сказал мутант и вдруг оглянулся, прислушиваясь. Снизу открылись створки шлюза. Элай действовал бездумно. Шагнул вперед к монстру, выхватил его резак из наплечных ножен, щелкнул кнопкой, инициируя полыхающее энергией лезвие. Мутант с опешившим видом обернулся, посмотрел на резак, метнул изумленный взгляд на Элая и сразу все понял. Стратег вогнал оружие ему прямо в лицо. Тот не успел даже вскрикнуть. Зашипела опаленная плоть, мерзко захрустели прорезаемые кости черепа, и ноги твари подкосились. Элай отпустил резак, отскочил в сторону и оперся на стену, все еще приходя в себя от удушья. Мутант молча упал на колени, покачнулся, попробовал коснуться рукояти и рухнул лицом вниз, вогнав смертельный инструмент еще глубже в череп. Внизу послышался топот ног, а Элай закашлялся, прислонился спиной к стене и медленно сполз на пол, глядя на труп мутанта. В ушах все еще звучали слова подонка: «Ты почти наш стратег». «Дор-стратег, с вами все в порядке?» Сквозь дымку он слышал стук ботинок по лестнице. Оклики охранников, прибывших по приказу Рудольфа. Встревоженный гомон. «Ты почти наш стратег». «Глубина меня забери! Стратег завалил кого-то из наших!» — вскрикнул кто-то. «Он рехнулся?» Элай закрыл глаза и провалился в темноту. Аша Риддина. Девятый день. Самое главное — удержать страх. Сейчас это особенно важно. Начался новый поворот в ее игре, новый уровень сложности. Еще одно испытание, к которому она готовилась все эти годы в рядах фанатиков Стоика. Они ничего не поймут. Они ничего не увидят. Потому что в ней не будет и тени страха. И все будет идти как надо. Потому что у них есть приказ и абордажный шлюп, забитый такими же бесчувственными мясниками, как и она. «Рубка управления — наша основная задача. Пленные желательны, но не обязательны», — тускло зачитывает данные тактик Шорс Нутан. В его глазах нет жизни и нет даже малейшего интереса к происходящему. Затиснутые в абордажные скафандры бойцы также равнодушно сидят на приваренных к стенкам шлюпа скамьях и безучастно внимают инструкциям командира. У многих давно уже затенены щели забрала. И она, Аша Риддина, должна быть такой же холодной и пустой. Иначе кто-нибудь узнает правду. И если кто-нибудь почувствует хотя бы каплю эмоций, ей конец. Они найдут ее. А потом, что самое плохое, они найдут Сарагоса. А он не должен им достаться. Он должен быть вдали от них. Как можно дальше. Забрала ее шлема темнеет, и теперь она может прикрыть ноющие от напряжения глаза. На тренировках было проще. За эти годы она привыкла быть такой же, как равнодушные собратья по оружию, но никогда прежде их подразделение не участвовало в настоящем бою. «Передвигаемся двойками», — продолжает Шорс. Его бесцветный взгляд касается Аши и на миг меняется. На долю секунды холод, тактика рассеивается странным огнем, но тут же смыкаются ледяные створки, и командир продолжает инструктировать солдат. «Схема движения следующая». Аша переводит взгляд на щель иллюминатора, рассекающую противоположный борт. В ней видны поверхность раздора и черные тени абордажных шлюпов, надвигающихся на врага. Операция примирения входит в первую и последнюю стадию. В бой идут штурмовики Императора. Само существование фанатиков стойка казалось Риддине нонсенсом. Огневая мощь, силовые щиты и мобильность — вот ответ на все звездные войны. Кого и зачем брать на абордаж новому подразделению? Рассекающие глубину комки инсектоидной плоти, выведенные в полет, спрятавшиеся где-то среди звезд маткой? Этот вопрос всегда мучил Ашу, и сегодня впервые за много лет она увидела ответ. Сейчас, втиснутая между Бором-младшим и Бором-старшим, близнецами с Салакера, она ждала, когда в прорези иллюминатора появится гордость Бога. Орбитальная платформа, много лет назад исчезнувшая в глубине вместе с остальным клыком. Вместе с Ваннерутом. В душе всколыхнулась давно позабытая боль, и Аша постаралась отбросить воспоминания прочь, несмотря на мечущиеся в голове мысли. Ваннерут вернулся? Темные боги глубины, прошу вас, сделайте так, чтобы он вернулся. Тогда они отомстят. Отомстят страшно и без проблеска жалости. Хотя прошло столько лет. Столько изменилось. И Сарагос теперь совсем большой. Карты переборок находятся в памяти ваших компьютеров. Ознакомьтесь с ними еще раз. Проверьте линии маршрутов, — скучно проговорил Шорс. Риддина опять прикрыла глаза, настраиваясь на будущий бой, прогоняя незнакомый ее соратникам страх, незнакомые им сомнения. Ее подразделение — это штрафники Империи, пропущенные сквозь душерубку Медикариума, лишенные страха, лишенные слабостей, обретшие дисциплину. Дезертиры, насильники, убийцы. И она для них такой же пропащий человек. Один из тысячи абордажников боевого лорда Сверло. Но в ее случае морд храма провел работу некачественно. И потому среди безразличной и бесстрашной массы фанатиков вдруг оказалась маленькая испуганная девочка, которая не подчинилась магии жрецов, которая сохранила в глубине измученной души свои страхи, свою боль потери, свою ненависть. Она сама справилась с этими чувствами. Аша прикрыла глаза, злясь на случайную мысль. Девочкой она была лет 30 назад, когда еще не была знакома с Ваннерутом, когда еще не догадывалась, какую ярость у холомеров вызовет свадьба с ним, когда мир казался добрым и хорошим местом, а зло было определенным и щелкало жвалами, накатываясь волнами из глубины. Но теперь она стала умнее. Теперь она знала, что врагом может оказаться каждый. В иллюминаторе появился серый диск гордости Бога. Время пришло. Аша сноровисто проверила все крепежи скафандра, рукоять энергетического палаша. Рядом с ней безмолвно, неторопливо, борясь с невесомостью, шебуршились ее товарищи, и только Бор-старший и Бор-младший не шевелились, давно уже готовые ко всему. Знакомая махина орбитальной платформы неторопливо наползала справа, заполняя линию иллюминатора, и Риддина почувствовала, как быстро забилось сердце и как глухо застучала кровь в висках. Попыталась прогнать воспоминания прочь. Когда-то давно она была самой счастливой девушкой Империи. В прошлой жизни. В те времена, когда служила на гордости Бога. 20 лет тому назад. До того момента, как... Отставить, Аша. Она прищурилась, глядя в иллюминатор. «Приготовились!» — приказал Шорс и захлопнул забрало. На темной поверхности алой краской была наспех нарисована уродливая морда со злыми черточками глаз. Этот рисунок моментально преобразил бледного тактика в кровожадное чудовище. На лобовой броне шлема красовался потрескавшийся четырехлистный клевер. Эмблема фанатиков. За бортом безмолвно вспыхнул и буднично развалился на части соседний шлюп. Аша нервно сглотнула. То, что мгновение назад было кораблем с командой, в один миг вспучилось изнутри тут же потухшим пламенем и сразу же превратилось в груду повисших в космосе обломков. Их шлюп нырнул. Пилоты безмолвно ушли на маневр, и тела фанатиков, притянутых ремнями к сиденьям, как один чуть сместились в сторону. Реддину замутило от противного чувства, когда желудок хочет продолжать движение в одну сторону, а корабль рвется в другую. В узкую полоску иллюминатора был виден бесшумный бой. Орбитальная платформа неуклюже отстреливалась от набросившихся на нее абордажников. Но попасть в юркий шлюп не так просто. Тем более с тем вооружением, что стояло на гордости Бога. 20 лет минуло. Вряд ли с тех пор древние корыта хоть как-то модифицировали. «Проверить систему», — равнодушно приказал Шорс. Шлюп еще раз развернулся. Опять куда-то нырнул, отчего Аша потеряла ощущение в пространстве. За бортом вспыхнуло, корабль тут же тряхануло, и в следующий миг он наткнулся на гордость Бога, как парусник на рифы. Корма абордажного судна врезалась в платформу, и сразу же щелкнули притяжные магниты. «К высадке по штатному расписанию», — сказал Шорс. Абордажный шлюп присосался к борту платформы, и его могучие резаки впились в обшивку, прогрызая дорогу в недра гордости. Если все пройдет хорошо, то, может быть, и разгерметизации не будет. Вряд ли пилоты подвели корабль к шлюзам платформы. Скорее всего, ткнулись, куда пришлось. «Состояние обшивки 70%, сообщил Шорс. Первая двойка, хватаясь за направляющие рельсы, отправилась в шлюзовой отсек на корме. За ней тут же двинулась вторая. Аша должна была идти в третьей. Едва не замялась, едва не выдала себя. Шорс Нутан так и сидел на своем месте спиной к кабине пилотов, и Аше показалось, что оскаленная морда, намалеванная на его шлеме, смотрит именно на нее. «Состояние обшивки 50%, — холодно произнес тактик. Бор-старший и Бор-младший застыли в четвертой паре, глыбами возвышаясь за плечами Аши и ее напарника со странным позывным «Соль». «Состояние обшивки 30%. Когда резаки закончат работу, шлюз продавит собой дорогу внутрь корабля, раскроется и начнутся танцы. Аша извлекла свой палаш из гнезда на доспехе. Привела в боевую готовность разрядник, вмонтированный в левую кисть брони. Рядом деловито и молча готовились ее безумные соратники, идущие в бой без страха и гибнущие без звука. Так не похожие на солдат ее подразделения из прошлого. «Спасибо тебе, Холл. Спасибо тебе за такой подарок, проклятый ты засранец!» «Состояние обшивки 10%!» В щель иллюминатора она видела, как к огрызающемуся борту гордости один за другим прилипают абордажные боты. Как вспыхивают и гаснут те корабли, которым не посчастливилось добраться до точки назначения, а в них безмолвно и равнодушно гибнут команды оболваненных фанатиков стойка. «Обшивка пройдена! Начинается выдвижение коридора!» Аша почувствовала, как задрожал их кораблик, проталкивающий стыковочную площадку в раскуроченные недра гордости. «В атаку!» — ровным голосом приказал Шорс. Случилось это одновременно с тем, как лепестки шлюза скользнули в сторону. Телескоп коридора самую малость не дошел до основного хода станции. Последние 3-4 метра пути являли собой спекшиеся от жара и почерневшие детали обшивки. Фонари первой двойки залили коридор ярким светом, выхватывая из темноты трубы, куски несущих конструкций и прочее трудноклассифицируемое дерьмо, которого обычно полно за красивыми и уютными коридорами станций. Дюзы скафандров наполнились синим огнем, подтолкнув передовых бойцов. Тут направляющих уже нет. Магнитные ботинки почти бесполезны, и лучшими друзьями абордажника становятся верный палаш и сложная система реактивного ранца в доспехе. У выхода солдаты притормозили, прилепившись к бортам коридора и ощерившись оружием. Мимо них вперед рванулась вторая двойка и свернула налево. Аша запустила двигатели скафандра. Осторожно. Плавно. Вряд ли на гордости все еще функционирует искусственная гравитация. Она и 20 лет назад не всегда работала. А значит, каждое движение должно быть выверено. Каждый шаг проверен. Никаких резких жестов. «Чисто», — равнодушно доложил кто-то из фанатиков. Аша и ее напарник миновали первую двойку, и перед ними раскрылся коридор 10 метров шириной, уходящий в темноту. Освещения на станции не было. Включив фонари доспехов, они принялись обшаривать проход. «Чисто!» — наконец отрапортовал Соль. В тренировочных боях они всегда сталкивались с лавиной жуков, или с сотнями псоглавцев, или с полчищами коротышек ящеролюбов. Но сейчас все было слишком тихо. Коридоры гордости вымерли давным-давно. Двойками одна за другой их группа двинулась по безмолвному кораблю. В темноте переходов видны были лишь яркие круги от прожекторов, лижущих пустые стены. Синие огни дюз, плывущих впереди бойцов, и рыжие всплески на лезвиях штурмовых палашей. Гордость Бога выглядела заброшенной. Такое чувство, что по ее коридорам, заваленным всяческим хламом, много лет никто не ходил. Освещение на платформе не работало, но уханье тяжелых орудий, все еще отстреливающих абордажные команды, доносилось исправно. 101-е, 56-е, 43-е высадились, — сообщил Шорс. — Двигающимся влево быть аккуратнее, не подстрелите своих. Когда-то давно она любила ходить по этим коридорам в толпе суетящихся людей. И здесь никогда не было так тихо и так пусто. Все время кто-то куда-то спешил. Шелестели створки дверей в жилые помещения, проносились ремонтники, чинно проходили патрули. Да, Лоден, свидетель, здесь так много всего происходило. Но теперь на борту орбитальной платформы царили пустота и безмолвие. 101-е подключились к внутренней базе. Синхронизирую карту. Точка назначения обозначена. Местоположение союзных отрядов обозначено. Тактик Нутан больше всего напоминал Аши голос системы безопасности, оглашающий, сколько еще минут осталось жить экипажу, прежде чем их посудина взлетит на воздух. На внутренней поверхности забрала высветилась карта, и, судя по ней, до белого черепа, знаменующего рубку управления, было рукой подать. Если срезать. Аша знала, что достаточно выжечь вот этот шлюз слева от них. Он должен провести через складские помещения, и у самой дальней точки при наличии мощного резака можно вскрыть проход в соседний коридор, который выведет их прямиком к рубке. Но если она это предложит, тогда Сарагос окажется в опасности. Так что молчи, Аша. Молчи. 101-е ведут бой, предельное внимание, — скучающе проговорил Шорс. Сердце Аши ёкнуло. Она приподняла левую руку повыше, направив ее на пятно света от фонаря. Приподняла палаш. Парящий рядом Соль медленно нацелил раструб излучателя на коридор, заворачивающий налево. Неужели здесь действительно кто-то есть? Фонари выхватили из темноты завал. Видимо, здесь была либо баррикада защитников, либо рухнула переборка, либо... Груда вспыхнула прожекторами, моментально ослепив абордажников. Аша, сдержав ругань, метнулась к потолку, активировав магнитные захваты и тут же открыв огонь по неизвестному. «Контакт!» — буркнул в рации Соли, дав залп, ушел влево. Груда огрызнулась и смела идущую за Ашей двойку. Прижавшись к потолку и спрятавшись за огромным коробом вентиляции, Редина успела заметить, как оторванная рука одного из фанатиков повисла посреди коридора, все еще сжимая излучатель. Тело второго развернуло на 180 градусов. Фонари его доспеха погасли. «Двое погибших», — рутинно отчитался Соль и нырнул в оказавшийся следом пролом. Выломанный неведомой силой шлюз открыл проход в жилую каюту. Свет дюз выхватил какой-то рисунок за спиной фанатика. Груда тем временем поднялась в воздух. Противный металлический скрежет резанул перепонки, и его тут же заглушили визги разрядников. В бой вступила следующая двойка. Аша, запертая за коробом, беспомощно оглядывалась, придумывая, что же ей делать. Впадина позволяла ей лишь наблюдать. Стрелять, а тем более отойти, у Риддины шансов не было. Любая попытка, и она вывалится прямиком под орудие противника. Все страхи моментально ушли прочь, словно ее накрыл ловушкой охотник медикариума. Остался лишь трезво оценивающий шансы рассудок и счетчик отбрасываемых вариантов. Противник обрушил на смельчаков шквал огня, и только теперь Аша узнала его. Коридор заблокировала старая модель боевого костюма «Танк-2». Медлительная, тяжелая и неумолимая. Сейчас таких уже не делали из-за паршивой мобильности. «Четверо погибших», — сообщил Соль. Он высунулся из проема и пустил в противника два заряда из излучателя, разбив ему один прожектор. Отпрянул назад, накапливая энергию. Из учебников Аша знала, что лобовая броня танка — самое мощное место в доспехе. И фанатикам с их вооружением брать такую игрушку смысла мало. Надо забраться в тыл. Но для этого нужно проскочить мимо противника, который, надо отметить, тоже не дурак и о своей уязвимости знает. Проем, за которым прятался Соль, вспыхнул, оплавляясь и разлетаясь на огненные брызги. Фанатик поспешно скрылся в каюте. У Аши создалось впечатление, что оператор танка вознамерился развалить саму стену в надежде зацепить противника, потому что вся огневая мощь машины перешла на проем. В паре метров под Ашей рвалась, пузырилась убийственная энергия, а по коридору плавно расплывались осколки и поднятый разрывами мусор. «Остановили продвижение из-за сильного огня», — равнодушно отчитался Соль. «Подавить противника!» — тут же пришел приказ Шорса, и его голос наполнил Ашу храбростью. Из коридора на полной скорости вылетела еще двойка фанатиков, сходу открыв огонь по противнику, и в тот же миг Реддина вынырнула из-под защиты короба. До танка оставалось не больше 6 метров, а тот, отвлекшись на новеньких смельчаков, мигом забыл про Соль и обрушился на абордажников, не обратив внимания на Ашу. Она бросилась вперед к танку, перебирая магнитными захватами по потолку. У нее был шанс войти в слепую зону противника, и пока ее товарищи отвлекали неповоротливого врага, она могла бы проскочить опасный сектор. Но танк заметил ее раньше. Вскинул руки клешни, направляя их на приближающуюся фигуру. Из обугленного проема высунулся Соль, прицелился. Аша включила двигатели доспеха на полную мощность и ее с силой швырнула вперед. Все произошло одновременно. Выстрелил Соль, уничтожив еще один прожектор. Огрызнулся огнем танк, пытаясь сбить Ашу, а Реддина, промчавшись над врагом, ударилась шлемом о переборку, и на миг в ее глазах потемнело. Ослепший оператор танка дернулся было, чтобы развернуться к просочившемуся противнику, но вовремя вспомнил о залегших в коридоре фанатиках и с отчаянием смертника рванулся вперед, разя изо всех орудий. Аша быстро справилась со слабостью и ринулась вдогонку, на ходу инициировав палаш. Армированные патрубки энергетических кабелей прятались у танка на спине, в неглубоких канавках доспеха. Реддина короткими ударами перерубила ему питание сначала слева, а потом и справа. Танк умер, по инерции продолжая движение по коридору. Ткнулся головой о вентиляционный короб и замер, оставив в себе запертого и беспомощного оператора. «Взят пленный», — отчиталась Аша. «Требуется срочная эвакуация». 5 погибших, — сказал Соль. «Розалио, Кот, доставить пленного на борт», — тут же ответил Шорс. Нутан был чрезвычайно наблюдательным командиром и всегда знал, кто и где находится. Жаль, что они познакомились с ним здесь, после прочистки мозгов. Интересно, кем он был раньше? «Остальным продолжать движение. 101-е докладывают об анализе атмосферы. Воздух пригоден для дыхания. Использовать его запрещаю». Сашей поравнялся Соль. Повернул к ней голову в ожидании. На его забрале был нарисован веселый смайлик, но Реддина не улыбнулась. Интересно, чья это шутка? Кто из техников-операторов разрисовал забрало фанатику? Среди простых солдат подобное художество — дело привычное, но любовь к изобразительному искусству успешно отрезается на первых же сеансах обработки медикариумом. Схватка с танком медленно выветривалась из ее сердца. Хоть что-то удалось сделать храмом. Хоть где-то их магия работала, освобождая Ашу от ненужных чувств. Алая черта маршрута повела фанатиков дальше, к цели, обозначенной белым черепком. Черные коридоры, груды мусора, выломанные двери. Реддина отмечала это с болезненным интересом. Корабль был атакован, тут и говорить нечего. Но как? Кем? Жуки никогда не появлялись в космосе. Их личинки использовали пространство только для доставки принцессы на планету. Но кто-то определенно штурмовал переходы гордости. И, как видно, захватил их. Кто? Когда? Орбитальную платформу невозможно посадить на Землю. Значит, их уже брали на абордаж? После встречи с танком впереди группы выдвинулся солдат с многозарядным гранатометом.